Умные люди. Как-то раз достал мужик свою палку из угла и стал говорить жене своей: «Трина, надо мне далеко отсюда сходить, и только дня через три могу я опять вернуться. Если этим временем заглянет к нам торговец с котом, да задумает купить наших трех коров, то ты можешь их отдать ему. Но не дешевле, чем за 200 талеров, слышишь ли?» «Ступай с Богом», — отвечала жена, — «уж я это все справлю». «Ну да, справлю», — ворчал муж. «Была ты умна в детстве, да голову зашибла. С тех пор и ум у тебя вышибло. Но я тебе вперед говорю, если ты тут что-нибудь напутаешь, я тебе так спину палкой нагрею, что целый год помнить будешь». Затем он и пустился в дорогу. На другое утро пришел торговец с котом, и хозяйке не пришлось с ним много разговаривать. Посмотрев на коров и узнав цену, он сказал: «Эту цену дам охотно, потому они ее стоят. Сейчас их с собою и возьму». Отвязал он их от стойла и выгнал из хлева во двор. Уж он собирался и ворота отпирать, чтобы вывести их на улицу, когда хозяйка ухватила его за рукав и сказала: «Ты прежде отдай мне 200 талеров, не то я скота отпустить не могу». «Да, это верно», — отвечал торговец, — «да вся беда в том, что я свой кошелек дома забыл». «Да вы не тревожьтесь, я обеспечу вам уплату. 2-то коров возьму с собою, а 3-ю оставлю у вас. Она будет вам служить хорошим залогом». Хозяйке это понравилось. Она отпустила торговца с его коровами и подумала: «Вот Ганс-то мой как порадуется, когда увидит, что я так умно распорядилась». Муж вернулся, как и сказал, на 3-й день, и тотчас спросил, проданы ли коровы. «Ну, конечно», — отвечала ему жена, — «как ты и сказал, за 200 талеров. Пожалуй, они столько-то и не стоили, да торговец взял их не противореча». «А деньги где?» — спросил муж. «Да денег-то у меня нет», — отвечала жена. «Он, видишь ли, забыл свой кошелек дома и обещал их вскоре принести. Зато он оставил мне хороший залог». «Какой залог?» «Одну из 3 коров. И он не ранее ее получит, как заплатив за остальных 2. Да я к тому же умно распорядилась. Оставила из 3 коров ту, которая поменьше, благо, и ест она меньше всех». Муж, конечно, разгневался. Взмахнул своей палкой и собирался немедленно ей выдать обещанную награду, но вдруг опустил палку и сказал: «Вижу, что ты глупее всех баб во всем Божьем мире, но мне тебя жаль. Я пойду на дорогу и 3 дня кряду буду ждать, не встречу ли кого-нибудь глупее тебя. Если мне посчастливится, то я тебя избавлю от наказания, а не найду, так ты немедленно получишь то, что тебе следует». Вышел он на большую дорогу и стал выжидать, что будет. Вот и видит, едет к нему по дороге телега. И на телеге едет баба стоя, хотя ей было бы удобнее присесть на охапку соломы, положенную в телеге, или идти рядом с валами, впряженными в нее. Мужик и подумал: «Ну, это верно из тех, что мне нужны». Вскочил с места и давай бегать, как полоумный, перед самой телегой. «Чего тебе надо, куманек?» — спросила его баба. «Я тебя не знаю. Откуда это ты взялся?» «А я с неба упал», — отвечал ей хитрец. «Так не можете ли вы меня опять туда же взвести?» «Нет, куманек, дороги туда не знаю». «Но если ты точно с неба упал, то, конечно, можешь сказать, как там живется моему мужу. Он уже там 3 года, чай видел его там. Видеть ты видел, да ведь нельзя же, чтобы всем хорошо жилось. Он там овец пасет, и эта скотинка немало хлопот делает. То по горам лазает, то в глушь какую-нибудь затешится, а он всюду за ней бегает и сгоняй. Ну и обтрепался, платьишком пообносился, лохмотьями с тела сваливается. Портных там вовсе нет. Святой Петр, как ты и сама по сказке знаешь, никого из них туда не впускает». «Ай, батюшки, кто бы это мог подумать?» — вскрикнула баба. «А знаешь ли, что я сделаю? Принесу сюда его праздничное платье, которое еще висит у меня дома в шкафу. В нем он там еще и пощеголять может. А ты уж будь так добр, возьмись его доставить». «Нет, так нельзя», — сказал хитрец. «Одежды никакой нельзя проносить с собой на небо. Ее еще у ворот снимают». «Ну, так вот что», — спохватилась баба. «Я вчера свою чудесную пшеницу продала, да порядочные деньжонки за нее выручила. Вот эти деньги-то и пошлю ему. Ведь уж если ты кошель-то в карман сунешь, этого, конечно, никто не приметит». «Ну, коли нельзя иначе», — возразил мужик, — «так я тебе готов такое удовольствие сделать». «Вот только посиди здесь», — сказала она. «Я съезжу домой за кошелем и скорехонько вернусь. Я ведь не сажусь на вязанку соломы, а еду стоя, так валам легче». И погнала валов. А мужик подумал про себя. «Но эта дура не из последних, и если она мне точно привезет деньги, моя жена может порадоваться своему счастью, потому что я ее избавлю от побоев». И точно, немного спустя баба бегом прибежала, деньги принесла, да еще сама ему их в карман сунула. Не удовольствовавшись этим, она еще перед уходом горячо его поблагодарила за его обязательность. Придя к себе домой, баба повстречала сына, вернувшегося с поля. Она ему рассказала, каких диковинок наслушалась, и добавила еще: «Очень я рада тому, что представился мне случай послать кое-что моему бедненькому муженьку. Кто ж его знал, что он там на небе будет в чем-нибудь терпеть нужду?» Сын слушал ее, развесив уши от удивления, и сказал, наконец: «Матушка, ведь этаких-то выходцев с неба не каждый день встретишь. Вот и хочу я сейчас того человека разыскать. Пусть он мне расскажет, каково там живут и как работают». Он оседлал коня и помчался, что есть мочи, на розыске, разыскал мужика. Тот сидел под ивой и только что собрался считать деньги, полученные от его матери. «А не видал ли ты здесь человека, который с неба пришел?» — крикнул юноша нашему хитрецу. «Видел. Он уже в обратный путь направился. И вот взобрался на ту гору, с которой ему все же до неба ближе путь. Ты его еще, пожалуй, и нагонишь, если поскачешь поскорее». «Ах», — сказал юноша, — «я за один день ской поистомился. А едучи сюда, и совсем устал. Ты человека того знаешь, так садись на моего коня. Поезжай, да уговори его сюда вернуться». «Ого», — подумал мужик, — «у этого парня, кажется, тоже царя в голове нет». И потом ответил: «Что же, придется сделать для вашего удовольствия». Вскочил в седло и поскакал крупной рысью. Парень просидел на дороге до самой ночи, но мужик не вернулся к нему. Верно, подумал он, тот, что с неба пришел, очень спешил туда возвратиться, и потому не захотел сюда прийти. А мужик-то этот и отдал ему моего коня для передачи отцу моему. Он пошел домой и сказал своей матери: «Я батюшке лошадь отправил, чтобы ему не все пешком за овцами-то бегать». «И отлично сделала», — ответила она. «Ноги у тебя молодые, так ты можешь без лошади обойтись». А мужик, вернувшись домой, поставил коня рядом с коровой, оставленной в залог. Потом пришел к жене и сказал: «Трина, на твое счастье я нашел двоих, которые еще глупее тебя. На этот раз я тебя от побоев избавлю и приберегу их до другого раза». Затем он закурил свою трубку, уселся в дедовское кресло и стал говорить: «Не дурное дельце я обделал. За двух тощих коров получил в обмен сытую лошадь, да еще туго набитый кошелек денег в придачу. Кабы с глупости-то всегда такие барыши приходилось брать, то я бы, пожалуй, ее и уважать готов». Так мужик про себя раздумывал. «Но тебе-то, конечно, простодушные люди, таких умников милее?»